Говорить было тяжело, но я поняла, что если не поделюсь этим хоть с кем-то, меня просто разорвет от эмоций. Подняла на него глаза. Оказывается, я приемная, не родной ребенок. Еще какое-то время Камиль молчал, а потом потянул за руку обратно к креслам. Заставил сесть и устало провел по лицу широкой ладонью. Наверное, он ожидал от меня услышать что-то более незначительное, как какая-нибудь рядовая ссора с родителями. Не ожидал, что все окажется настолько серьезно. «Понятно», — ответил он спустя время и пододвинул мне ближе чашку с кофе. «Пей еще». Чтобы заглушить противный ком в горле, который опять стал подбираться все ближе, послушно сделал еще пару глотков. Стало немного легче, но рыдания так и рвались наружу. «Как ты узнала?» Соседка проболталась. Она думала, что мне известно об этом, но я не знала. Тренер подпер подбородок рукой и стал внимательно слушать то, что я говорю. «Да уж, правда вскрылась неприятно». Смотрела на него и не верила самой себе. Ему в самом деле интересно и не безразлично то, что происходит со мной. «Это что-то меняет для тебя? Разве твои папа и мама плохо относились к тебе?» — задал вопрос тренер. «Нет, но я просто не понимаю, как мне относиться к этому, к ним. Я не знаю теперь, кто я сама. Какая у меня должна была быть фамилия, а имя? Может, я и не Соня вовсе никакая, а Катя? Почему я попала в эту семью? А где моя настоящая мама? Она меня бросила?» Эти вопросы логичнее задать той, что назвалась твоей матерью вместо биологической, — ответил Камиль. — Ты с ней поговорила? Или просто молча ушла из дома? — Я... Нет, не смогла, — опустила я голову. Очень по-взрослому. Мучиться неизвестностью и уйти оттуда, где есть все ответы. Замялась, но все же ответила. Я боюсь услышать, что родная мама меня выбросила, как ненужную вещь. А эта семья взяла по каким-то своим соображениям, но... Договорить язык не поворачивался, и я замолчала, снова уткнувшись в свои колени. «Но твоя семья тебя не любит», — закончил он за меня. Глянула на него раненым зверьком. «Откуда он знает все мои мысли? Они настолько очевидны?» «Вот что я тебе скажу». Придвинулся он ближе и поймал мой взгляд. «Никогда не делай поспешных выводов. Почему вот ты решила, что та женщина, что родила тебя, обязательно тебя бросила? А вдруг она погибла? Может быть, она ни за что не отдала бы тебя? Но даже если и жива, на все есть свои причины. Взрослая жизнь слишком сложная, чтобы видеть ее лишь в черно-белом цвете и так категорично судить. Никто ни от чего страховки не имеет. Что касается твоей приемной мамы, раз она взяла тебя в свой дом, значит, хотела именно тебя. Почему она не может любить, если ты не родная по крови? Это разве самое важное для любви?» Слушала его, затаив дыхание. Он говорил простые и очевидные вещи, которые я сама себе бы не сказала. Может быть, я в самом деле вижу все слишком однобоко? Теперь некоторые моменты мне начали видеться под другим углом. «Но не она ведь меня носила и рожала. Разве можно любить такого ребенка?» — ответила я негромко. «Можно». «Откуда вам это так точно известно?» «Хочешь знать?» «Да». «Я сам приемный», — ответил Камиль после паузы. «Так же, как и ты. Только я еще и в детском доме пожить успел». «Что?» Рот открылся сам собой от испытанного шока. Даже слезы перестали безостановочно бежать по щекам. О детстве и юности Камиля в сети тоже мало что есть. Да я и не интересовалась. Я и подумать не могла, что он мог пройти такое. У бывшего чемпиона есть все, что он хочет. Деньги, слава, почет. Но не было семьи? В детском доме? Прервала я очередное молчание. Как же так? Камиль встал на ноги и подошел к окну, будто вглядываясь в темную безлюдную улицу. Ясно, что эта тема для него очень личная и непростая. Так же, как и для меня. Я не знаю, почему он захотел этим поделиться, но жадно впитывала информацию. Я хотела знать о нем все, что он готов будет о себе рассказать. Может быть, он решил открыться мне, потому что именно я смогу понять. Мы оказались похожи гораздо больше, чем можно было подумать. Это тяжело. Понимаю. Ты не знала своих родителей, верно? Нет. Покачала я головой. Я помню себя сразу Соней Ланской. А вы помните? Помню. Ответил он, все так же глядя в окно. Мне было 8, когда они погибли. Автокатастрофа. Была вьюжная ночь, и мы ехали от друзей семьи. В машине что-то сломалось, и ее вынесло навстречку. Я выжил. Почти не получил травм. А вот мама и папа... Так я оказался в детском доме. Мои родственники отказались от чужого ребенка. Тетка с мужем не стали обременять себя уже взрослым пацаном. А я ведь им родной по крови. Почти полгода я жил в интернате. Отказались? Это же ужасно. Как можно бросить ребенка своей же семьи? Неужели так бывает в жизни на самом деле? А потом вас усыновили? Спросила я тихо. Да, он обернулся ко мне. Эта женщина воевала, чтобы отбить право усыновить меня. Никто никогда так не боролся за меня, как моя приемная мама. Никто не дарил мне столько заботы и нежности. И она добилась своего и забрала меня из приюта. А теперь ответь сама на свой вопрос. Можно ли любить чужого ребенка? История Камиля тронула меня до боли в сердце. Я просто не знала, что говорить и как его поддержать. А нужно ли ему мое участие? Я никогда не думала о том, что кто-то ведь действительно выбивает права на ребенка, а им еще и не дают их. Чтобы усыновить малыша в нашем государстве, нужно пройти 9 кругов ада. Иной раз приемные родители прилагают гораздо больше усилий, чем биологические, чтобы иметь своего ребенка. Или спасти чужого от горькой доли беспризорника. Ваша приемная мама просто невероятная женщина. Утерла я снова набежавшие слезы. Не каждая бы так смогла. Именно, кивнул он. Невероятная. Но я тебе это рассказал не для того, чтобы ты меня пожалела. Я этим уже давно не болею. А чтобы ты поняла, что даже если твоя семья тебя усыновила, то это вовсе не означает, что они не любят тебя совершенно искренне. Разговор прервал очередной звонок моего телефона. Растерянно глянула на дисплей. Снова мама. Я не знаю, что и говорить. Я по-прежнему очень обижена на нее. Зачем было скрывать это? Молчание, та же ложь. «Кому не отвечаешь?» — изогнул бровь Камиль. «Матери?» «Да», — нехотя отозвалась я. «Да откуда он все знает?» Быстрым движением тренер отнял смартфон и принял вызов. «Да, здравствуйте, это Камиль Наилевич». Я была против этого диалога с моей мамой и попыталась отнять смартфон, но он просто не давал мне даже подойти. «Да». «Соня со мной. Мы в спортивном комплексе. Она собиралась ночевать здесь. Я ее застукал и планирую не дать этого сделать. Не нужно никуда ехать. Я сейчас привезу ее сам. Не переживайте. Ничего для меня в этом нет трудного. Успокойтесь. Соня скоро приедет домой. С ней все в порядке. До свидания». Вызов завершился, и Камиль протянул мой телефон обратно. раздраженно выхватила его из руки тренера. Внутри поднялась волна возмущения. «Ну и зачем он сказал, что я сейчас приеду? Я туда не собиралась. Это не его дело, в конце концов. Предатель. А я еще тут душу перед ним нараспашку. Зачем вы отвечаете на мои звонки?» «Так ты же никак не соберешься с духом ответить сама, чтобы успокоить собственную мать». «А вам какое дело?» «А мне жаль женщину, которая перед тобой ни в чем не виновата». «Я не поеду домой». «Поедешь». «Нет». «Да». «Кто обещал со мной не спорить? И кто утверждал, что уже не ребенок? Вот и веди себя как взрослая, София». «Я домой не поеду». «Ты еще топни своей красивой ножкой», — глянул он на меня насмешливо для пущего эффекта. «Он еще и издеваться может в такой момент?» — заморгала глазами. По щекам опять побежали соленые дорожки. Камиль сократил между нами расстояние и взял в ладони мое лицо. Я застыла на месте, забыв, как дышать. «Прекрати плакать», — сказал он, глядя мне в глаза. «Ты не должна бегать от проблемы. Тебе надо поговорить с мамой. Она плачет, слышишь? Ты не имеешь права так поступать с той, которая тебя вырастила и душу вложила. Я видел, как она относится к тебе. Мама тебя очень любит. Ей совершенно не важно, чья кровь течет в тебе. Ты не права, Соня, не права». Дыхание стало прерывистым от волнения. Губы пересохли, и я неосознанно облизнула их. Тренер поймал это движение, и серые глаза застыли на моих губах. Большой палец мужской руки коснулся тонкой кожи и провел вдоль нижней губы. Потом перешел и на верхнюю, изучая их, словно они какое-то произведение искусства. Вздрогнула от этого интимного касания, но даже двинуться боялась, чтобы не разрушить это чудесное мгновение. «А сейчас могу быть неправ я», — сказал он мне хриплым голосом. Большие горячие ладони легли на мою талию и притянули ближе. По телу пробежал колючий заряд тока, и я ошалело уставилась в лицо тренера. «Он готов перейти рамки? Мне это мерещится, как в моем сне?» Камиль не оборвал контакт. Мужские пальцы стали мягко сжимать меня. Глаза поддернулись поволокой, а его губы оказались так близко, что я чувствовала на своих теплое дыхание. Меня будто парализовало, не могла ни двинуться с места, ни отвести взгляд в сторону. Мне бесстыдно нравилось ощущать его на себе. Я хотела, чтобы этот миг длился как можно дольше. Страх, волнение от близости Камиля, желание поцелуя — все смешалось и меня бросило в дрожь. В серых глазах загорелось алое пламя, грозя сжечь меня совсем. «Не может быть! Тренер хочет меня поцеловать? Ты можешь мне не позволять», — сказал он мне почти в губы, едва не касаясь их. «Хочешь, чтобы я остановился?» Так и осталось стоять на месте, не сдвинувшись ни на миллиметр. «Не хочу. Не останавливайся, Камиль». Упрямо помотала головой. Горячие губы накрыли мои. Мир поставили на паузу. Только я, он и эти невероятные ощущения. Он не двигался. Просто прижался и наслаждался касанием. Будто давал мне привыкнуть. А потом стал вести поцелуй дальше. Ласково исследовал по очереди каждую губу, пока внутри меня бешено бились в груди сотни птиц, которые сошли с ума в момент поцелуя и решили выпорхнуть наружу все разом. Он оборвал поцелуй. Не удержала вздох недовольства. «Еще. Хочу еще». Открыла глаза и встретила напротив себя серый шторм. Сейчас меня снесет он. Негромкий вздох Камиля распалил еще больше. Он захватил мои губы снова, уже более глубоко и властно. Поцелуй трансформировался из нежного и осторожного в страстный и жадный. В какой-то момент он просто уже мял мои губы, вызывая даже боль. Я вдруг испугалась. Это не невинные поцелуи с мальчишкой. Это нечто совсем другое, чего я пока еще не испытывала на себе. Это слишком... С губ сорвался стон боли или страха, но вместо того, чтобы прекратить, Камиль сжал меня еще сильнее в своих руках и заставил разомкнуть губы, чтобы затем проникнуть в мой рот языком и завладеть им тоже. Меня пробила дрожь. Я никогда не целовалась языком. Я никогда не целовалась с мужчиной. Вцепилась в его плечи пальцами до белых костяшек, не понимая сама, хочу я продолжить или остановиться, оттолкнуть или прижаться теснее.